Ее взор обращен к грядущим годам. Напрасно я призываю ее всем своим могуществом. Она не отвечает мне, не оборачивается. Ничто не может развлечь ее внимание, и никогда не могла я видеть ее черты, о которых только догадываюсь. Один только знак достоверен. Знак тех испытаний, весьма определенных и жестоких, которые она должна будет превозмочь. Только по испытаниям этим и знаем мы ее. Мерлин. Итак, начиная с той черты, через которую я не могу переступить, и мы должны, подобно всем людям, подчиняться неизвестным силам и расспрашивать их о будущих событиях, ожидать их ответа и пытаться побеждать их, если они желают несчастья тех, кого мы любим. Ариэль. Ну вот они приближаются вместе с восходящей зарей. Надо торопиться, они уже близко. Предоставим судьбе начинающей свои действия одиночество и молчание, которого она требует. Мерлин и Ариэль уходят. Спустя несколько минут, при быстро усиливающемся свете дня, входят и встречаются Жуазель и Лансиор. Сцена вторая. Жуазель, Лансиор. Жуазель останавливается перед Лансиором, удивленная. «Что вы ищете?» Лансиор. «Не знаю, где я. Я искал приюта. Кто вы?» Жуазель. «Меня зовут Жуазель». Лансиор. «Жуазель, какое имя? Оно ласкает, как веяние крыла, как дыхание цветка, как дыхание радости, как светлый луч. Оно всю вас рисует, оно поет в сердце, оно освещает уста». Жуазель. «А вы? Кто вы?» «Лансиор. Я и сам не знаю, кто я. Еще несколько дней тому назад меня звали Лансиором. Я знал, где нахожусь, знал, кто я такой. Теперь же я ищу себя. Я ощупываю самого себя и все вокруг себя. Брожу в тумане среди видений». Жуазель. «Какой туман? Какие видения? С каких пор вы на этом острове?» Лансиор. «Со вчерашнего дня». Жуазель. «Странно, мне не сказали». Лансиор. «Меня никто не видел. Я бродил по берегу, я был в отчаянии». Жуазель. «Почему?» Лансиор. «Я находился далеко отсюда, когда вдруг получил письмо с известием, что мой старый отец умирает. Я сейчас же собрался, мы долго плыли на корабле. Потом, в первом же порту, где корабль остановился, я узнал, что уже поздно, что отца моего нет более в живых. Я продолжаю путь, чтобы достигнуть, по крайней мере, тех мест, которые полны последними воспоминаниями о нем, чтобы исполнить его последнюю волю». Жуазель. «Почему вы здесь?» Лансиор. «Почему? Не знаю. Не понимаю, каким образом. Море было спокойно и небо чисто. Ничего не было видно, кроме воды, дремлющие среди небесной лазури. Вдруг, безо всякой причины, огромные голубые пары поглотили волны. Они надвигались, как покрывало, которое окутывало руки, снасти, лицо. Затем подул ветер, наш якорь поддался, и корабль, слепой, гонимый вихрем, заставлявшим его трепетать, очутился к ночи в незнакомом порту этого неведомого острова. С тревогой и в унынии я схожу на берег и засыпаю в гроте, выходящим на море. Когда я проснулся, туман уже рассеялся, и я увидел корабль, который исчезал на горизонте, подобно сияющему крылу. Жуазель. «Что же с ним стало?» Лансиор. «Не знаю. Я хотел последовать за ним, но не мог найти в порту корабля. И вот я должен ждать, пока не придет сюда другое судно». Жуазель. «Это любопытно. Совсем как я». Лансиор. «Как вы?» «Да, и со мной случилось то же самое. Густой туман привел меня к этому острову, но я претерпела кораблекрушение». «Когда это было и как? Откуда вы явились, Жуазель?» Жуазель. «С другого острова». Лансиор. «Куда вы направлялись?» Жуазель. «Туда, где меня кто-то ждал». Лансиор. «Кто?» Жуазель. «Тот, кто считался избранным для меня». Лансиор. «Вы были помолвлены?» Жуазель. «Да». Лансиор. «Вы его любили?» Жуазель. «Нет». Лансиор. «Но в таком случае...» Жуазель, этого желала мать. Лансиор, вы покоритесь? Жуазель, нет. Лансиор, а это хорошо, это мне нравится. И со мною происходит то же самое. Перед смертью мой отец хотел, чтобы я избрал ту, которую он предназначил для меня. У него были свои доводы, вероятно, чрезвычайно глубокие и значительные, а так как он этого желал, и его нет более на земле, мне надо повиноваться. Жуазель, почему? Лансиор, нельзя противиться желаниям умерших. Жуазель, почему? Лансиор, они не могут уже их изменить. Надо жалеть, надо уважать их. Жуазель, нет. Лансиор,